Глава 20. По своим местам. Дель. Не хотела верить в слова матушки. Все внутри противилось этому, но мысли, что Тейрон согласился находиться рядом со мной за монеты, терзали сердце и душу. Конечно, за это сложно осуждать человека, тем более, что маг тьмы заслужил их, как никто другой. Но я все равно не могла успокоиться. Когда мне удалось выпутаться из объятий встревоженной произошедшей матушки, я отправилась в свою комнату. Ее слова о Тейроне не давали покоя. Неустанно думала, тем самым мучая себя, а потом решила, что пойду и прямо спрошу у него об этом. Ответит ли он честно? Я верила, что да. Ноги отказывались шагать к месту тренировки, но я упрямо двигалась вперед, радуясь, что адептов нет поблизости, потому что видеть никого абсолютно не хотелось. Сразу заметила Тейрона, отчего мое дыхание участилось. Он стоял в медленно опускающихся на землю сумерках, предельно сосредоточенный, не отвлекаясь ни на что вокруг. Его магия послушно следовала приказам своего хозяина, и сложно было оторвать взгляд от ее переливчатых черных оттенков. Решимость узнать правду начала истончаться. Я вглядывалась в черты лица парня, пытаясь контролировать рвущиеся на волю эмоции. Отрицать было глупо и бессмысленно. Я влюбилась. Его неспешная, но уверенная походка, изучающий, ожидающий подвоха взгляд, недоверчивость и отстраненность, которые, как мне казалось, возникли не на пустом месте, немногословность и нежелание впускать кого-либо в свою жизнь. Тейрон не такой, как все. Так и тянуло сказать, что он побитый судьбой, но я не понимала, почему именно это определение приходило на ум. Пару раз замечала печаль в его глазах, которая спустя мгновение уступала место колючему холоду. Да, маг тьмы не имел титула, и его семья не относилась к знати. Но этот парень, казалось, обладал врожденной аристократичностью, живя в своем скромном мире, для всех удерживая его границы закрытыми. «Как себя чувствуешь?» Я так задумалась, углубляясь в свои эмоции, что не заметила, как мое присутствие перестало быть скрытым. «Уже лучше», — кивнула, не спеша подниматься с пригорка и идти к нему, хотя так хотелось, что хоть волком вой. «Спасибо тебе за сегодняшнее», — произнесла спустя секунду повисшей тишины. «Ерунда», — прилетела в ответ равнодушная, после чего Тейрон повернулся ко мне спиной, вновь вскидывая руки и призывая свою магию. Помнила тепло его тела и бархат кожи, как вдыхала запах одеколона мага тьмы, как он бережно придерживал меня, прижимая к себе. Уж лучше бы забыла и никогда не вспоминала. Шмыганье носом получилось само по себе, непроизвольно. Я испугалась, что мои выступившие на глазах слезы будут замечены, и поспешила смахнуть их. «У тебя что-то болит?» Тейрон направился ко мне. «Нет, не подходи, не надо!» — кричала я ему мысленно, но он, конечно же, не услышал. «Дель!» Маг тьмы был уже близко, всего в нескольких шагах. Взволнованно вскочив на ноги, я повернулась к нему спиной, тяжело дыша. «Впечатлительная и сентиментальная дура! Давай, пореви еще перед ним!» «С тобой все хорошо?» Я чувствовала его присутствие за своей спиной. Тейрон стоял буквально в шаге от меня, держа дистанцию между нами. «Дель?» — вновь позвал он. «Ну что ты молчишь? Тебе опять плохо?» «Плохо. Мне снова плохо. И черт знает, когда полегчает». Я собралась спросить его в лоб о золотых, которые, по словам матушки, Тейрон принял, но язык словно прилип к небу. Никогда не сомневалась в словах родителей. Знала, если они сказали, значит, так и есть на самом деле. Но сейчас... Сейчас не хотела принимать произнесенное матушкой. Наверное, потому что продолжала усиленно цепляться за мага тьмы и за свою веру в то, что именно я ему не безразлична, а не звон монет. Дышала все чаще, не имея сил повернуться к Тейрону лицом. Пальцы беспомощно сжимались в кулаки, но тут под ногами поползло что-то темное, и я вскрикнула, отпрыгивая, прямо в объятия мага. «Успокойся», — прошептал Тейрон мне на ухо. «Сейчас станет легче». Ощущая тепло его тела и горячее дыхание на щеке, я замерла, с волнением смотря, как меня окутывает тьма, так ласково и заботливо скользя по моей коже. «Что?» — ахнула я, непонятно как, понимая, что она тревожится обо мне и просит взять себя в руки. «Тей!» — не могла подобрать слов, ощущая, что темный дар не несет мне угрозы, скорее наоборот. «Пока твое тело не окрепнет, чтобы снять печать, я буду рядом», — произнес он так спокойно и обыденно, что даже глупый понял бы. «Эти слова для него не значат того же, что и для меня. Старайся нигде не ходить одна, только со мной, хорошо?» «Почему?» — мой голос дрогнул. Было так приятно ощущать его руки на талии, ведь Тейрон не спешил отпускать меня. «Что именно?» — тихо спросил он. «Почему ты так добр ко мне?» К горлу снова подступили рыдания, которые я сдерживала из последних сил. Его близость сводила с ума и мучила, ведь я так хотела, чтобы между нами была взаимность, чтобы его слова и действия были искренними, а не вызванными звоном золотых. «Потому что ты девушка, и... меня попросили позаботиться о тебе». Удар моего сердца, задержка дыхания. «Значит, попросили?» – прошептала я, ощущая, как горячие слезы потекли по щекам. «Сколько?» Тейрон молчал, но его руки соскользнули с моей талии, а сам он сделал шаг назад, лишая желанного тепла. «Сколько родители заплатили тебе?» Я не спешила смотреть ему в глаза, утопая в собственном горе и стараясь унять разбитое сердце. «Без понятия, сколько там было», — прилетело мне холодное в ответ. «Я не считал». «То есть...» «Как же горько и больно!» «Ты даже не считал!» Захлебывалась эмоциями, желая остаться одной, и, свернувшись в клубочек, долго плакать, утопая в слезах. «Если тебе так интересно, спроси у своих родителей», — хмыкнул маг тьмы. «А теперь идем, я провожу тебя. На данный момент ты не в том состоянии, чтобы заниматься». «Не пойду», — мотнула головой. «Оставь меня». «Прости, но нет. Я дал слово ректору, что пригляжу за тобой». «Ректору?» — ухватилась я за малейший шанс оправдать Тейрона. «Прекрати реветь», — маг тьмы качнул головой, вздыхая. «Так ты пообещал ректору приглядывать за мной?» Вновь переспросила я, взволнованно дыша. «Именно», — кивнул Тей с секундной задержкой, словно не желая говорить мне это. «Но матушка сказала, что...» Я отвела глаза в сторону, слыша хмыканье со стороны мага тьмы. «Я не удивлен. Он шагнул ко мне, сжимая мою ладонь. «Идем, Дель, я провожу тебя до комнаты. Постарайся сразу лечь спать. Завтра начнем усиленные тренировки по укреплению твоего тела. Совсем скоро снятие печати». Потянул он меня за собой, а я послушно последовала за ним, находясь вне себя от радости. Да, пусть он не сказал прямо, что не взял эти чертовы золотые, но мне и этих слов вполне достаточно, чтобы понять. Ты отказался. Он отказался от подкупа, а матушка... Матушка меня обманула.